Проснувшись в каждом сне, ты говоришь «люблю», навеки выучив, что нет нас больше рядом. Остывший день плетется по лучу, почти прозрачному, как кожица граната. Мгновение, став вечностью, парит и тверже твердь незримой почвы духа, что делает реальным этот миг и заставляет слушиваться ухо к шажкам, что за собою тянет жизнь. Но они сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари, сва Мананда Майи. Но ты в душе моей спишь и легко и ясно, там каждый сон как сказку рассмотреть, а эту жизнь листнуть порой обратно на заглавию, чтобы забыть про смерть. Знай, этот свет был до времен творения, там дух на землю лил свою любовь, и вспоминается в строках стихотворения тебя прижавших под собою вновь. И сушит выдохом совсем пустые губы и режет взгляд небесной красотой. Как беспощадно далеки мы друг от друга на вечности мгновения с тобой. Он, она, оно, они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну Маха Вишну Хари, сва Ананда Майи. Но ты в душе моей спишь и легко и ясно, там каждый сон как сказку рассмотреть, а эту жизнь листнуть порой обратно к заглавию, чтобы забыть про смерть. Но ты в душе моей спишь и легко и ясно, там каждый сон как сказку рассмотреть, а эту жизнь листнуть порой обратно к заглавию, чтобы забыть про смерть.